Глава 33. Она бросила последний обеспокоенный взгляд на меня, а потом плотно захлопнула дверь. Я оказалась в маленькой коробочке, совершенно лишённой света. Я подавила приступ накатившей паники, впившись пальцами в мягкое, обитое бархатом сиденье. Снаружи послышались последовательно несколько криков «но!», и на седьмом я почувствовала, как меня вжало в сиденье, а повозка оторвалась от земли. Последние слова распорядительницы заставили меня сильно напрячься. Что значило, если оракул не решит иначе? Как он еще мог решить? Ну, понятно, что если бы у меня уже были мужчины, то я могла бы переживать, что он вскроет обман и меня выгонят с отбора. Но ведь я все равно должна была бы вернуться. Что он может сделать такого, чтобы мы с госпожой Лаорой могли не встретиться? Я вытерла вспотевшие руки о юбку и остановила себя от того, чтобы выглянуть наружу. Я поняла, что тут никогда просто так ни о чем не предупреждают, но хотя бы глазком взглянуть. Аккуратно, одним пальчиком отодвинула занавеску. В крошечную щелочку ворвался сильный ветер, а у меня резко закружилась голова, накатил приступ тошноты, и я почувствовала, как уплываю. Очнулась я от того, что на меня подул прохладный воздух. Дверь повозки была открыта, но никто не ждал меня, чтобы помочь вылезти. Я сделала несколько тяжелых вдохов, чтобы прийти в себя от внезапного обморока. Все, с этого момента слушаю все предостережения и не лезу на рожон. Натянув пониже капюшон и поплотнее закутавшись в плащ, я вылезла. Повозка тут же двинулась с места и взмыла в небо, чтобы потом растаять где-то вдали. Я осталась на небольшом каменном пятачке, от которого вверх уходил крутой склон. Мне стало немного не по себе. Повозка точно вернется за мной. Хотя нас тут таких должно быть 7 человек. Наверное, устроители должны были продумать. Я оглянулась. Вокруг были горные пики, серые, безжизненные. Кое-где лежал снег, мы забрались высоко. Половина неба была непроглядно темной, половина представляла собой переход от темно-синего до светло-голубого. Похоже, уже занимался рассвет. Сзади послышался шорох шагов, я резко обернулась. Это была одна из невест. «Привет!» — я узнала этот голос. Это была подруга детства Миролана. «Кажется, наша первая задача — найти эту самую пещеру Оракула. Не всем он открывается». «Ой, как интересно!» «Иди туда, не знаю куда». «И как его искать?» — усмехнулась я. «По запаху?» «Отчаянная!» — хихикнула Тиола. «Разве можно так с Оракулом шутить? Он же всемогущ, почти как боги». «Я же не дракон, я ничего о вас не знаю». Я пожала плечами, продолжая оглядываться, пока не нашла маленькую трубку, уходящую вверх. «Наверное, нам туда?» «Ой, правда, как я сама не заметила!» — удивилась Тиола. «Странно. Я даже не думала, что где-то не рассказывают про традиции драконов». Я прикусила язык. Она не знала, что меня Миролан притащил из другой страны. Значит, и не нужно. Хватит того, что она тоже думает, что я для него была человеческой игрушкой. «Прости, если обидела». Она аккуратно коснулась меня рукой. «Просто я так редко общаюсь с людьми». Я покачала головой и продолжила подниматься. Белая ворона среди драконов. С одной разъяренной я уже лично встретилась, хватило. Спустя минут 10 тяжелого подъема по осыпающейся тропинке мы вышли на плато с входом в большую пещеру. Больше никого еще не было. «Надо же, мы первые. Говорят, что это хороший знак», — с улыбкой в голосе сказала Тиола. «А кто-то придет, чтобы следить за испытанием? Или мы можем мухлевать?» Неловко пошутила я, надеясь, что вот-вот появится Миролан. Я ощущала, что его присутствие было бы хорошей поддержкой, но его не было. Тиола пожала плечами и будто осмотрела ближайшие скалы. «Приближаться сюда лишний раз никто не рискнет. Его Величество где-то рядом наблюдает», — она поправила плащ. «Он такого не пропустит». Я вздохнула и решила не осматриваться лишний раз, чтобы не расстраиваться, когда не найду. Хотелось верить, что его драконейшество рядом. «Конечно, рядом, голубушка. Он далеко от себя, тебя не отпустит», — поспешил успокоить меня Мор, чем вызвал у меня невольную улыбку. Чем больше времени проходило, тем светлее становилось небо. Только когда по нему пошли розовые разводы, к нам поднялись оставшиеся 5 невест. Они были запыхавшиеся и явно очень недовольные. То и дело, то одна, то другая обвиняли кого-то в нерасторопности и неправоте. Вот тут я и порадовалась, что я, оказывается, была заброшена на гору почти в одиночестве, и мне не пришлось мариноваться в обществе невест столько времени. Дальше, видимо, пошел знакомый для них ритуал, о котором мне никто не рассказывал. Я повторяла за остальными невестами и периодически прислушивалась к подсказкам Тиолы. Мы сначала ходили по кругу с закрытыми глазами, потом замысловато менялись местами, потом разбивались по парам, а потом снова перемешались и выстроились в каком-то только им понятном порядке. Я оказалась последней, но меня это ничуть не расстроило. Одна за одной невесты входили в пещеру и задерживались там на некоторое время. Первой оказалась Тиола. Она вышла почти сразу, показала мне горящий белым светом кристалл и ободряюще улыбнулась. Мол, нет в этом ничего страшного. Следующие 4 были в пещере подольше, но их кристаллы тоже горели белым. Они все облегченно выдыхали и отходили от нас, еще не побывавших у оракула. Передо мной оказалась та самая девушка, которая сидела рядом со мной за ужином. Я видела, как были напряжены ее плечи и как подрагивают ее руки, когда она переступила порог пещеры. Ее не было долго. Невесты даже начали переговариваться, что оракул забрал ее. От этого меня передернуло. Неужели могло быть и такое? Я пожалела, что не расспросила Тиолу, пока мы стояли и ждали. Но невеста вышла. На ней не было капюшона, коса была коротко острижена, а в руках она несла черный кристалл. Я ахнула и прикрыла рот рукой. Не прошла? Девушка отошла в другую сторону и стояла, уперев глаза в пол. Я видела, как в первых лучах солнца, проскользнувших между горными пиками, блеснула слеза на ее щеке. Что ж, настала моя очередь. Я сжала в пальцах юбку и вошла в пещеру. Меня сразу же поглотила темнота, такая, в которой я сама себя не видела. Казалось, даже не чувствовала ни малейшего запаха и не слышала ни единого шороха. «Заходи, Астерия, я тебя давно жду», — раздался низкий, окутывающий голос, а тело все покрылось мурашками.